Египетская независимость. Хотя периодом расцвета Британской империи обычно считают позднюю викторианскую эпоху, никогда она не была обширнее, чем в 1919 году. После Первой мировой войны к Британии отошли немецкие колонии, и она действительно стала той империей, в которой, как в поговорке, никогда не заходит солнце. Ни минуты в сутках не было, когда над всеми территориями Британии стояла бы тьма. Эта гигантская империя, самая большая, какую видел свет, почти мгновенно стала уменьшаться. Наш с вами 1922 год стал свидетелем этого мгновенного усыхания в Египте. После победы в англо-египетской войне 1882 года британцы установили в Египте протекторат. И хотя формально страна не входила в империю, де-факто она находилась под английской властью, и более чем на 20 лет самым могущественным человеком в Египте стал Ивлин Беринг, граф Кроумер, генеральный контролер Египта. Могущество Кроумера, однако, ушло в прошлое. В 1907 году он оставил пост, а через 10 лет скончался. После Первой мировой войны Египет громко требовал независимости. Это звучали голоса Хизб аль-Вафд, крупнейшей политической партии ее лидера Саада Загюля. В 1919 году массовые демонстрации вылились в бунты, которые жестоко подавили. Были убиты сотни протестующих. Обе стороны пытались разрешить ситуацию, но усилия ни к чему не приводили. Заглюля арестовали и отправили в ссылку. Сначала на Мальту, потом на Сейшелы. В конце 1921 года в стране объявили военное положение. Так часто поступали, начиная с 1914 года. Но найти решение было необходимо. Жестокие беспорядки продолжались как в Каире, так и в других местах. Надеясь достичь компромисса, виконт Аленби, специальный верховный комиссар в Египте, выдвинул ряд предложений. 28 февраля 1922 года Лондон принял предложение Аленби, и номинально Египет получил независимость. Британия выпустила одностороннюю декларацию независимости Египта, где было указано, что британский протекторат над Египтом упраздняется, и отныне Египет – независимое суверенное государство. В следующем месяце египетский султан стал королем Фаудом I. К будущему году Заглюля и другие националисты смогли вернуться в страну из ссылки на Сейшелах. В январе 1934 года Заглюль стал египетским премьер-министром. Однако независимость была сомнительна. Решающий голос в статусе страны все еще принадлежал Британии, которая сохранила за собой право вмешиваться в египетские дела, если в Лондоне сочтут, что те грозят национальным интересам. Больше всего Британскую империю тревожил вопрос контроля над Суэцким каналом, важнейшей торговой артерией и путем сообщения. Односторонняя декларация оставляла за англичанами четыре сферы влияния, где их власть оставалась в неприкосновенности. Безопасность английских путей сообщения, защита Египта от внешней агрессии, защита внешних интересов и защита меньшинств. Также Судан находился под совместным контролем Египта и империи. Март. Европейская киноиндустрия соревнуется с Голливудом за зрителя. В немецком Веймаре творят два великих режиссера. Впервые выходят фильмы о вампире. Легендарный бейсболист подписывает новый контракт с нью-йоркскими Янкис. Махатма Ганди арестован по обвинению в подстрекательстве к бунту. Два португальских летчика-храбреца садятся в биплан и из Лиссабона летят в Бразилию. В баварской ферме на отшибе происходят зверские убийства. В Америке Фрэнсис Скотт Фицджеральд публикует свой первый роман. Он и его жена становятся кумирами века джаза. Он сам настаивает на этом названии. В Берлине отец будущего писателя стал жертвой неудавшегося политического убийства.